Глава 9. Эль Муэрто. «Ну вот, а ты переживал. Каких-то 3 часа по океанскому дну, и мы добрались до континента. Я лег на землю и перевел дух, жадно впитывая витающую в воздухе ману. Мой напарник плевался и блевал, просто не в силах сдержать свою радость от вида сухой земли. Неудивительно, ведь давление глубины не что-то, с чем простой человек легко справится. Даже давление на относительно небольшой глубине. И это даже несмотря на мое постоянное лечение, что опустошило меня за эту короткую прогулку полностью. Последние 2 кристалла остались. Без расчетов куратора и уверений, что мне их хватит, я бы, пожалуй, был вынужден рисковать. Объясни мне, гад, зачем я с пулеметом по дну тащился? Почему нельзя было на поверхность всплыть? Перевел он дух и посмотрел на меня злым взглядом. В пузыре ты бы стал поплавком, барахтающимся на поверхности. С учетом нашей диверсии, количество птархов в небе близко к количеству комаров на болоте летом. Совсем не факт, что наши бы первыми добрались до нас. «Лодку не мог захватить с собой?» — настаивал на моей недальновидности леший. «Но тогда ты бы не увидел удивительный мир морского дна», — отшутился я, ставя себе задачу по поиску подходящего надводного и подводного аппарата. «Мой родной дубовый корень без проблем выдерживает перемещение нескольких фур после интенсивной кормежки мелкими камнями и кристаллами шейтранов. Не забывай, что теперь тебе придется собирать кристаллы и для бойцов отряда. Эффективность нескольких хорошо обученных групп, способных закрыть разные точки прорыва, зачастую превосходит по эффективности одного сверхпрокачанного бойца». «Ой, не гунди, я все и так понимаю. Отныне все, что свыше 1500 единиц маны себе, от 1000 до 1500 в общак. Все, что меньше, на прокорм. И камни маны надо как-то собирать. Они большие по размеру, и бочка безграничности их сожрет за милую душу, если в нее их положить. Надо придумать, как их перемещать и сохранять». «Я порой начинаю сильно сомневаться в твоих когнитивных способностях. Скорми камни, мелкие кристаллы, обменяй у правительства. Я все еще прекрасно помню про твою затею с взращиванием магов и насильственным шунтированием магических каналов. Это плохая затея», — высказал свое мнение куратор. «Ну, я не совсем дурак. В смутные времена появляется слишком много идиотов, считающих, что законы больше не работают. У меня всегда будут люди, приговоренные к смертной казни для экспериментов», — обнадежил я скорее сам себе, чем его, и поднялся. «Ладно, в дороге отдохнем. Наша задача — добраться до безопасной точки эвакуации. Я не хочу вступать в бой в попыхах, без какой-либо разведки». «А? Что? А мобильники не работают?» «Нет, это захваченный берег. Подавители работают, связи нет». «И что ты предлагаешь?» «В идеале телепортироваться отсюда к ставке в Мадриде или Лиссабону. Он там героически возводит боевые рубежи и вооружил 80% населения города, кроме совсем детей и стариков». «Нет, я после твоих приключений в санатории месяц восстанавливаться должен». «Не гунди. Еще один блин. Тело твое я вылечил полностью. От переизбытка энергии жизни ты сейчас вообще должен с ума сходить от гормонального сбоя. Хотя я в конце вроде аккуратно действовал, предусмотрительно. Единственное, что не рискнул трогать при передаче ментальной команды моей энергии, магическое сосредоточение и каналы. Я это никогда не проверял и не лечил. И есть серьезные сомнения, что это поможет. А значит, лучше не лезть». «Мужик, давай уже резче, что нам делать? Дронов может выпустить для разведки». «А вот это уже правильное предположение. Но делать мы это будем не сейчас». «А когда?» — Леша удивился. Я провел рукой в сторону скалы, показал ему на высокую вышку связи. «Убедимся, что рядом нет войск, что способны нас засечь, и тогда уже займемся полномасштабной разведкой. Я к затяжному бою не готов, ты тем более». «Опять идти? Как я ненавижу идти». «Ну, если хочешь, я тебе пузырей выдам с запасом и пулемет. Иди на океанское дно, сядь и посиди. 2 недельки. Я протянул ему несколько артефактов, и он, выругавшись, поднялся. «Да понял я. Все, идем вперед. Быстрее начнем, быстрее съебем», — поделился со мной народной мудростью земляк. Взбираться по скалам было то еще мучение. Для лешего. Он то и дело ныл, но все так же полз вверх, стоически преодолевая тяготы нагрузок на тело. «Рожденный ползать летать не сможет, у тебя же все наоборот. Ты рожден как маг для телепортации, но вынужден ползать, как и червь», — подбадривал я его, как умел. Он в итоге только еще больше сжимал зубы и лез вверх за мной. Когда я выбрался наверх, то увидел автомобильную дорогу, ведущую практически вдоль скалы к вышке. И дорога эта шла в гору, начинаясь немного дальше. В общем, если бы мы прошли километра полтора вдоль утеса, смогли бы выйти на участок, где она проходит, и сэкономили бы кучу сил и времени. Вот ведь. Что там? Наверх выбрался компаньон и с жадностью принялся ловить ртом воздух. Весь потный от восхождения, он посмотрел вперед, заметил дорогу и натурально поменял цвет лица. «О, а как ты цвет лица так сильно меняешь с белого на красный и обратно?» Следом последовала непереводимая игра слов одного сходящего с ума мага и рассказа обо мне, как о садюге-извращенце, который ловит кайф от чужих страданий. Я поковырял мизинцем в ухе и пульнул в него серой. Сказать, что он удивился, значит ничего не сказать. Он даже дар речи потерял. Просто зло опустил глаза вниз и первым пошел в сторону вышки. В следующий час он удивительным образом превратился в великолепного молчаливого спутника. Я сам поднялся на вышку. Осмотрел в бинокль окрестности. Увидел горящий вдалеке город, а также отсутствие рядом каких-либо заметных войск противника. Разведка шайтранов поблизости, может, где и была, но вскоре я ее вычислю. Невидимкам лучше проигнорировать факт моего существования, а еще лучше сбежать куда подальше. Закружились надо мной два десятка дронов с камерами различных спектров видения. Самое главное, что в этой всей истории меня радовало, это прогноз куратора на время их работы. То ли подавители были хреновые, то ли узконаправленные, но сама электроника вполне себе работала. Только со связью были трудности. Вообще, возможно, это последствия войны и разрушений, а не магических артефактов врага. Есть вероятность умышленного отключения со стороны человечества этих вышек связи. Спутниковый интернет есть, но работает отвратительно. Я даже 5 секунд не могу удержать связь. «Хм, это то, что я думаю?» Вслух спросил я куратора, сидя на платформе на высоте 112 метров от верхушки утеса. «Думаю, да. Отряды пленников, ставших на сторону врага. Промытые мозги, влияние магии, артефактов, банальный шантаж. Вариантов заставить работать пленника на себя довольно много. Будем откровенны. И они знают наши слабые стороны очень и очень хорошо. Ладно, 2 часа на разведку и восстановление маны, запасов в кристаллах, а дальше выдвигаемся к нашим», — дал я команду и полез вниз. Разведка ничего хорошего не дала. Изучали мы окрестности методом, названным куратором как спиральный дозор. Он отправлял по кругу с постепенно увеличивающимся радиусом дронов, что летели один за одним с разными режимами камер. В конце расстояние между ними составляло до километра, и был риск того, что какой-нибудь умелый маг проскочит в образовавшуюся форточку. Но вроде как никого мы из шайтранов и не заметили. Парочка людей-выживальщиков, тройка мародеров, какую-то семью, нашедшую укрытие в мини-бункере, древнем, как сама империя. Решили идти вглубь полуострова, так как шайтраны в первую очередь стремились завладеть всей береговой линией, судя по их действиям, поэтому отправились в сторону горящего на горизонте города. Еще на подходе нам стали встречаться люди. Много людей. Они с унылыми чумазыми лицами брели куда-то, странно посматривая на нас. Экспресс-опрос никакого толку не дал, так как люди были не в себе и шокированы. Лишь один усатый сеньор с волосатыми медвежьими руками с досадой сказал, что от его родного города не осталось ничего, и догорающие остатки — это то, что осталось после нашествия шайтранов. Сами люди разбежались незадолго до этого по окрестностям, и все, кто выжил после того, как вражеские твари ушли дальше, вглубь континента, вернулись к своему бывшему городу. Но там ловить уже было совершенно нечего. Маги сожгли каждое строение, что было построено трудолюбивыми людьми за последнюю сотню с лишним лет. «Бункер там, ближе к берегу, был. Какие-то припасы у нас с собой есть, а дальше только ждать спасения. Говорят, море не любят твари. Будем отправлять гонца к океану, чтобы он сумел попросить помощи у проплывающих мимо кораблей. Такой вот план». «Хороший план. Большой бункер этот?» — уточнил я на всякий случай. «Да не знаю. Те, кто там были, говорят, на 2-3 человека хватит». Пожал он плечами. «Продержитесь неделю, потом наши в контратаку пойдут», — поддержал я мужика. «Ты-то откуда знаешь?» — задал он мне вопрос. «А, помогите, Ирода убивают!» — закричали где-то сзади. «Это место мы уже прошли, и я напрягся. Шайтранов там не было». «Леший, я сбегаю, разведаю, не теряйся», — предупредил я напарника, жадно пьющего воду и смотрящего в сторону крика. Моим глазам предстала удивительная картина. 15 мужиков разного возраста и телосложения, а также разной степени забитости тел татуировками, окружила небольшую группу людей из беженцев. Они были вооружены огнестрелом, преимущественно старыми образцами. Пятеро из них сейчас избивали трех мужиков, в то время как остальные держали за волосы и руки шедших с ними женщин и детей, да прогоняли идущих мимо трясущихся от страха людей. «Ну что, пута мадре, теперь ты понял, почему я говорил тебе вырастить глаза на затылке? 5 лет из-за тебя и твоей шлюхи я провел за решеткой. Но Бог все видит, и он привел тебя ко мне». Какой-то хер с татуировками мутного содержания на лице водил ножом по избитому мужику лет 30-35 и с сияющими от восторга глазами следил за выражением боли на его лице. «Хуан, прошу тебя, умоляю, не убивай его!» Девушка, к чьему горлу был приставлен нож и у чьих ног навзрыд плакала маленькая девочка лет 5, молила мучителя о снисхождении. «Заткнись, шалава! С тобой у меня отдельный разговор будет!» Рявкнул этот хер и улыбнулся, направляя нож к глазу мужика. «Не переживай, я оставлю тебя в живых дольше всех. Ты будешь видеть все своими глазами, я гарантирую. Твоя проститутка будет скакать на мне ради спасения своей семьи, но это не поможет унять мою ярость». «Эй ты, иди куда шел, это дело тебя не касается». Навел на меня автомат один из долбоящеров, которых я уже решил убить. «Пошел нахрен, я свободный человек. Где хочу, там и хожу. Свалил с дороги, плесень!» Ответил я ему на испанском и пошел к пленникам. «Чё? Я завалю тебя, ублюдок!» «Ты даже девку в кровать не завалишь с такой рожей. Она от страха раньше от инфаркта помрет. Я свистнул мудаку с ножом и пошел дальше, заложив руки за спину. «Эй ты, яйцеголовый!» «Да-да, ты, страхуила обиженная!» «Смертник? Ты кто такой? И откуда у тебя столько бесстрашия?» Он удивился, треснул кулаком в и без того разбитый нос своего визави и поднялся, двигаясь в мою сторону и ловко поигрывая ножиком. «Тебя это не должно колышить. Базар у меня к тебе есть. Я в ваших реалиях не очень секу, но не мог не спросить, когда вас увидел». Я остановился прямо напротив него и в окружении еще 5 пока еще живых бандитов с оружием в руках. «Спрашивай перед смертью, коротышка». Его улыбка продемонстрировала мне золотой зуб, наточенный словно клык волка. «Вопрос такой. Ты хрен у себя на лице набил такой большой, чтобы компенсировать маленькую пипирку? Или что там за блевотина у тебя нарисована? Я даже вблизи разобрать не могу». Слушатели вокруг охнули. Бандиты заиграли желваками. Случайные свидетели закрыли глаза и постарались отвернуться. Медленно, очень медленно этот попугай замахнулся ножом и со всей его малюсенькой дури попытался всадить его в меня. «Эй, ты зачем мне тактический костюм царапаешь?» «Пута мадре!» Он еще раз замахнулся и ударил. В этот раз целился в глаз, но попал в щеку, слегка прогнув укрепленную кожу. «Ага-ага. Дай сюда нож, покажу, как нужно». Я выхватил упершийся нож и серией молниеносных движений, не вынимая клинок из руки ушлепка, ударил по 4 окружавшим меня бандитам. 4 мертвеца упали к его ногам с пронзенными сердцами, а сам виновник их смерти не мог разжать сломанные пальцы, облепившие нож. «А-а-а! Убейте его! Стреляйте!» Он принялся отходить, споткнулся и упал на задницу, после чего начал ползти подальше от меня. Оставшийся десяток начал переключаться с пленников на меня и поднимать свое старое дерьмовое оружие. «Да-да-да, удачи!» Пожелал я им всех благ, и маленькая тонкая пленка накрыла меня переливающимися красками. Покров хаоса был активирован и начал постепенно увеличиваться, вызывая удивление на лицах как стрелявших, так и случайных свидетелей. Краски смешивались, переливались, неожиданно возникали и исчезали, словно разноцветное пламя боролось за господство, но не могло определить победителя. Закончились патроны, впустую защелкали спусковые механизмы. «Ну вот и все. Бесславная смерть клана Херолобых. Я запомню вас, люди с маленькими писюндровичами». Я покачал головой и взмахнул рукой. 8 нитей, словно щупальцы, пронеслись к стрелкам, и 8 человек заорали не своим голосом для того, чтобы навсегда замолкнуть. Осталось лишь 2 бандитов, пленники и случайные зрители. «Эль Муэрто! Мадре! Эс Эль Муэрто!» запищал какой-то парниша своей пожилой матери, а следом его клич подхватили и остальные беженцы. «Эль Муэрто? Мертвец? Смерть?» Загадочная сущность, что вызывает страх и трепет у верующих испанцев и многих южноамериканцев? Забавно, подумал я. Ничего забавного. Если сравнить ваши древние тексты, то силы, которыми ты обладаешь, близки, а во многом и превосходят силы богов многих из существовавших и существующих на планете религий. Подумай, как это использовать. Дал свой комментарий ИИ, заставляя меня задуматься. Нет, я не бог. И даже не его олицетворение. Я даже не студент Академии, если ты не забыл. Я всего лишь абитуриент, идущий к своей цели. А знаешь ли ты сам, какая у тебя цель? Задал неожиданный вопрос куратор. Конечно, моя цель... Цель моя... Чертов философский ИИ. Моя цель прямо сейчас разобраться с этим шумом и идти дальше. Хотя, честно признаюсь, что-то в этом есть. Я пришел в себя и подошел к единственному целому бандиту, дрожащему, как осиновый лист. «Почему ты не стрелял?» Задал я вопрос тому, кто так и не нажал на спусковой крючок. «Господи, помилуй душу нашу грешную! Я сын твой, я раб твой, я...» «Я тебе сейчас втащу», — честно предупредил я его. «Покарай меня за грехи мои, ибо я заслуживаю самой суровой кары», — продолжал сходящий с ума еще мальчишка. «На вид я с трудом дал бы ему лет 18. Возможно, он мой ровесник». «Ответишь на мой вопрос, честно прощу. Почему ты не выстрелил?» Я встряхнул его за плечо и посмотрел в его глаза. Он прямо на моих глазах побледнел и начал терять сознание, и я даже расщедрился на капельку энергии жизни, чтобы привести его в чувство. «Что? Где я?» «Почему ты не стрелял?» «Мама. Мама сказала, что это грех. Я никогда не стрелял в людей. Я хотел, но не смог. Мама учила меня помогать людям. Пожалуйста, только не отправляй меня на вечные мучения, только не в ад». Он закрыл глаза и взмолился, падая на колени передо мной. «Ты должен будешь поблагодарить свою мать, она спасла тебя. Встань!» Я рывком поднял его и поставил на землю. «Видишь всех этих людей? Они должны дойти до бункера и выжить. Никому нельзя умереть, особенно от рук других людей. Любой, кто поднимет руку на собрата, должен отправиться в мои владения для выбора моего наказания. Если ты не справишься со своей задачей, за каждого погибшего от рук других людей ты сотню лет будешь гостем в моих владениях. Таким же, как и твои дружки, что решили поднять руку на того, чья воля – непреложный закон и истина». Меня выворачивало наизнанку от пафоса и идиотизма, что я сейчас вытворял. Но ни капли сомнений я не видел не только в глазах уверовавшего бандита или пленников, но и вообще всех свидетелей этой казни. Бандит начал бить лбом землю, восхваляя Эль-Муэрто, бога всех святых и так далее. Я подошел к пленницам, в частности к той, что стала, судя по всему, косвенной виновницей всего произошедшего. «Самые жуткие и самые прекрасные вещи происходят из-за любви. Сегодня я был здесь и смог вмешаться, но дальше вы сами по себе. Ваша жизнь в ваших руках. Проживите ее достойно. А все свои вопросы прошлого оставьте в прошлом». Я протянул ей появившийся в моей руке пистолет. Девушка, чье имя я так и не узнал, на удивление крепкой рукой взяла его, кивнула и со слезами на глазах пошла к дурачку, что наточил и вставил себе клык, как у Шайтрана, выбесив меня чуть больше, чем мог себе позволить. Девушка навела пистолет. Парень взмолился, назвав ее по имени. Мария. Та заплакала, зарыдала, закрыла глаза, но так и не нажала на спусковой крючок. Она подошла ко мне и протянула мне пистолет. «Выстрели в землю», — дал я ей указание, и она в этот раз вполне послушно нажала на спусковой крючок. Щелк. Незаряженный пистолет — не лучший помощник в убийстве. «Ты сделала свой выбор, и в новую жизнь ты войдешь с небольшим подарком от меня». Я подошел к ее мужчине, отцу девочки, сходство между ними было вполне очевидным и без подсказок куратора. «Твоя боль больше не твоя. Я заберу ее и передам тем, кому еще десятки тысяч лет подлежит провести в моих владениях». Я притронулся к нему и передал энергию жизни, исцеляя его на глазах у многочисленной толпы. «Ну а что касается тебя, дружок, никому не позволено забирать добычу Эль-Муэрто». Я расщедрился маной, формируя призрачный пистолет из хаоса и выстреливая им в голову этого кретина. Смотрелось наверняка крайне эффектно. «Для каждого отведено свое время, но лишь от вас самих зависит, что принесет вам наша следующая встреча. Легко родиться человеком, тяжело прожить жизнь и им остаться. До встречи, люди!» Я подул, как ковбой, на дымящийся от хаоса пистолет и активировал невидимость, ускользая от парализованной и шокированной толпы.